Надоели, хулиганство Валя, надоело. Валя. Они заявили в милицию, Валя. Приходил женщина из милиции. Пенсии получила. Ну так он на вас составила. Так что берегитесь, блядь. Пенсии получила.